Наша жизнь как ничтожная малость, ураганом развеянный дым. Сколько лет, сколько дней нам осталось любоваться величием земным. Мы стремимся душою друг к другу, пламень сердца еще не угас. Пережили мы страшную вьюгу, но Господь нас по милости спас. Есть еще для отрады возможность, не отцвел наш житейский портрет. О, друзья, наша жизнь непреложность тьму ночную сменяет рассвет. О, друзья, наша жизнь непреложность тьму ночную сменяет рассвет.